Глава 16. Кольцо. В эту самую минуту в комнату, плача, вошла няня. Увидев принцессу за столом, она остолбенела от радости, потом подбежала, схватила в объятия и покрыла поцелуями. «Принцесса, мое сокровище, что с вами случилось? Где вы были? Мы все глаза выплакали, обыскали весь дом сверху донизу». «Ну, не с самого верху», — подумала Айрин, — «и не до самого низу», — могла бы она добавить, если бы знала. Но это ей в голову не приходило. «Ой, Люти, со мной случилось такое ужасное приключение!» — ответила она и поведала о кошке с длинными ногами, и как она бежала от нее в гору, а потом обратно с горы. Но она ничего не рассказала о бабушке и об ее лампе. «А мы искали вас по всему дому больше полутора часов!» — воскликнула няня. «Но неважно, вы снова здесь. Только принцесса!» — добавила няня изменившимся тоном. «Вам следовало позвать свою Люти на помощь, а не спасаться таким диким, я бы сказала, глупым способом, бежать из дома и взбираться на гору». «Ну, Люти!» — сказала тихо принцесса. «Если бы за тобой гналась большая кошка со всеми ее ногами, ты бы тоже сразу не сообразила, как лучше поступить». «Во всяком случае, я не побежала бы на гору», — возразила Люти. «Нет, если бы у тебя было время подумать. Но ты сама испугалась, что потеряла дорогу, когда эти существа поступили тебя той ночью». Эти слова положили конец Лютиным упрекам. Она чуть не сказала, что длинноногий зверь мог быть плодом фантазии принцессы. Но, вспомнив об ужасах той ночи и о разговоре с королем, промолчала. У нее появилось сильное подозрение, что это был гоблин, а не кошка. Она ничего не знала о гоблинских животных, и ей казалось, что все чудища — гоблины. Не говоря больше ни слова, няня пошла на кухню и принесла свежий чай и хлеб с маслом. Но прежде чем она вернулась, все слуги во главе с домоправительницей примчались в детскую порадоваться на свою дорогую принцессу. Вслед за ними пришли стражники, вполне готовые поверить в рассказ о длинноногой кошке. Хотя у них хватило ума держать язык за зубами, они не без ужаса вспомнили, что такое существо было среди чудовищ, прыгавших вокруг принцессиного газона. В глубине души они винили себя за недосмотр. Их капитан отдал приказ, чтобы с этой ночи входная дверь и все окна нижнего этажа запирались немедленно после захода солнца и не отпирались ни под каким предлогом. Стражники удвоили бдительность, и некоторое время все было спокойно. Проснувшись на следующее утро, принцесса увидела склонившуюся над ней няню. «Как светится сегодня ваше колечко, принцесса! Прямо как огненная роза!» — воскликнула няня. «Правда?» — ответила принцесса. «Кто подарил мне это кольцо, Люти? Я знаю, что оно у меня давно, а откуда — не помню». «Надо думать, ваша мама дала вам кольцо, принцесса. Но, честно говоря, я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил об этом». «Я спрошу у папы, когда он приедет в следующий раз», — пообещала Айрин.